Глава 530. Покинув административное здание, Хаджар отправился к докам. Мимо него по широкой улице шли груженные деревянными рюкзаками матросы и рядовые солдаты. Каламбур, но большая часть военных находилась на стадии небесных солдат. Все же пространственные кольца стоили так дорого, что мало кто мог себе их позволить. Хаджар был уверен, что если бы не Дора, то на замену кольца патриарха ему бы пришлось копить не меньше года. И это с учетом, что он менял бы все очки славы на твердую имперскую валюту – монеты. Сам порт выглядел внушительно. От широкой мостовой, выложенной серыми камнями, в небо поднимались трапы. По ним тяжело шагали груженные слуги, те же матросы и солдаты. Раздавались крики вечно недовольных боцманов и короткие, но тяжелые команды капитанов. Швартовые толщиной с тела человека держали на привязи самые разные суда. От тяжелых пятимачтовых семипалубных монстров, отдаленно напоминающих линкоры, до легких двухмачтовых бригов. Народа же, как провожающих, так и встречающих спустившиеся с небес суда, было не так уж и много. Видимо, военный порт пользовался не такой славой, как гражданский. Тот находился чуть дальше, за характерной заслонкой в виде пелены со светящимся в центре массивным иероглифом и охранявшим ее отрядом из рыцарей духа средней стадии. Благо, что у каждого трапа рядом стояла табличка с названием корабля. И каких тут только не было. Некоторые на неизвестных языках, произнести название на которых простой, нетренированный человек был не в состоянии. Хаджар, идя по подобию пирса, искал взглядом крылья рух. Видя начищенные до блеска красивые суда с белыми, а порой синими парусами, он надеялся, что его плавание будет проходить на чем-то подобном, но... Крылья обнаружились в самом конце причала, и на общем фоне они выглядели не самым презентабельным образом. Будто собранные из различного хлама и мусора, дышащий на ладан, с заштопанными парусами корабль совсем не производил впечатления бравого судна. Едва ли не на ладан дышащий, он хотя бы отвечал своему названию. Магические артефакты, поддерживавшие его в воздухе, выглядели веслами, увенчанными перьями. Издали действительно возникало впечатление, что корабль обладает собственными крыльями. Трап, который вел на верхнюю палубу, где сейчас активно крепили пушки молодые матросы, как и сам корабль, оставлял желать лучшего. Будь Хаджар простым смертным, ни за что бы не рискнул подниматься по такому. Раз это быстрейший способ добраться до форта, то Хаджар покачал головой. Не ему было осуждать кого-то за бедность. Более того, он в данный момент и сам мало чем отличался от этого корабля. Такой же потрепанный, в старых поношенных одеждах, которые он штопал с того самого момента, как покинул долину ручьев в Лидусе. «Ты к нам?» — Хаджар поднял голову. На него с первой трубы, из трех имеющихся, свесившись, смотрел адепт. Грузный мужчина с квадратным лицом и массивной челюстью. Мускулистые руки, покрытые густыми черными волосами, больше напоминали шерсть дикого зверя. Весь в розовых шрамах и с цепким взглядом холодных глаз. Носил он некое подобие мундира со вшитым в него офицерским медальоном. Как знал Хаджар, каждый офицер армии Дарнаса на время службы получил в свое распоряжение два артефакта. Оружие уровня неба и такой же доспех. Пусть и не императорский, он обладал такой же способностью складываться в небольшой предмет бижутерии. «Капитан Абракс?» — догадался Хаджар. Но, к его удивлению, тот лишь слегка презрительно ухмыльнулся. «Капитан в своей каюте. Отдыхает». Последнее слово он произнес таким образом, что не возникало сомнений в том, от чего именно отдыхает в данный момент виконт Абракс, повелитель начальной стадии. «Тогда с кем имею честь? Боцман Фрик, рыцарь начальной стадии», представился по форме один из старших офицеров. «Встречный вопрос. Как сюда занесло достопочтенного полноправного ученика Школы Святого Неба?» В очередной раз интонация была такова, что становилось понятно. Боцман обладал не самой мирной и уживчивой натурой. Школу Святого Неба он не уважал почти так же глубоко, как и собственного капитана. «Пришел наняться к вам на судно», — честно ответил Хаджар. «И зачем же вам, достопочтенный ученик, тянуть лямку вместе с нами, простыми служаками?» Хаджар решил, что лучше сразу ответить честно. Все равно не было никакого смысла в том, чтобы пытаться сходу обмануть рыцаря духа. Их понимание мира стояло на куда более высокой ступени, нежели у небесного солдата. Это означало, что если рыцарь будет внимателен к словам стоящего ниже по лестнице развития, то всегда сможет легко определить, где правда, а где ложь. «Мне нужно в Дариган», — Хаджар попытался сохранить максимально нейтральный тон. «А ваш Брик отправляется туда раньше остальных». Боцман опять хмыкнул. Он достал из складок драного, такого же заплатанного и 100 раз починенного, как и все вокруг камзола, старую курительную трубку. Забив ее дешевым табаком, он закурил, выдыхая клубы едкого, почти черного дыма. Да уж, жизнь рядовых рыцарей духа без рода и племени и особых талантов в империи была не так уж легка. Может, после обязательного века службы на благо Дарнаса боцман Фрик и получит дворянский титул и сможет основать собственный род. Но кто знает, доживет ли он до этого прекрасного дня. «Вон туда!» — он указал в сторону даже с виду дорогих и изысканных трапов. Те вели к огромным 8-мачтовым 12-палубным гигантам, один вид которых заставлял шокированно хлопать ресницами. «Тебе вон туда, парень. Пассажирские суда курсируют вплоть до города 3 ручьев, а оттуда 3 дня конного перехода до Дарригана, а по времени проиграешь по сравнению с нами 3 дня. «И сколько это по деньгам?» — боцман выдул очередной столбик дыма. «Самый дешевый билет — 700 монет». Хаджар едва воздухом не подавился. За такие деньги он мог купить себе около 2 десятков пилюль, восстанавливающих энергию. Причем такого качества, что они действовали бы и на небесного солдата развитой стадии, а не средней, как у Хаджара. «Для меня это неподъемная сумма», — покачал головой Хаджар. «Каких-то 700 для ученика Святого Неба и неподъемная сумма?» Боцману явно доставлял удовольствие этот разговор. Классовая ненависть в нем так и сквозила. «Ну, тогда, может, подождать пассажирского брига? Он домчит тебя уже к началу следующего месяца и возьмет в 10 раз меньше. А может, вы просто наймете меня к себе на судно? В качестве кого?» Боцман достал трубку и указал ею на какой-то из многочисленных канатов. «Ты знаешь, что это?» «Канат?» — сделал самое очевидное предположение Хаджар. «Под килем у тебя канат протянет любой матрос за такие слова». «Ай, что с тебя взять, сухопутный?» Боцман отмахнулся и снова убрал трубку в рот. Признаться, к этому моменту Хаджара начал утомлять подобный диалог. «Может, в матросы я и не сгожусь», — сказал он, полностью осознавая правдивость этих слов. «Но в качестве солдата вполне». Теперь пришел черед боцмана подавиться воздухом, вернее, дымом. Он ожидал от ученика Святого Неба любого аргумента, вплоть до «если вы меня немедленно не возьмете, то вас настигнет кара школы». Но чтобы сравнимый с дворянином по статусу молодой адепт сам вызвался в солдатню... «Ты не из тех, кто принимает отказы, да?» «Совершенно верно», — кивнул Хаджар. Боцман вздохнул и неопределенно помахал трубкой в воздухе. «Что, зазноба в Дарригане?» «Скорее нет, чем да. С этими словами Хаджар поднялся по трапу,